Ульяна Соболева. Проклятие черного аспида. Пролог. Лихо не ведала, глаз от беды не прятала. Быть тебе девица нашей, сама виноватая. Над поляную хмарь, там змеиный ждет царь. За него ты просватана. Невеста Полоза, мельница. Дракон смерти, царь змей и ящеров ползучих да летучих. Жил он со своей свитою за горами в море-океане и каждую весну забирал себе невесту из семей должников своих. По поверью, коли одолеет люд мор жестокий и нищета, следует плыть океаном, искать драконий остров и просить милости у царя змеиного. Поутру ждут просящих богатства несметные, но расплата рано или поздно нагрянет. Если родится в семье должника девочка, то спустя 18 весен найдет она в воде перстень янтарный и, взяв дар драконий, станет невестой его, заберет деву, черный аспид, верный страж дракона в подземное царство. А что ждет там ее, неизвестно. То ли счастье неземное, то ли смерть лютая. Он бежал. Бежал быстро, спотыкаясь и оглядываясь назад. Ему казалось, его преследует нечто жуткое, черное, необратимое, как сама смерть. Земля содрогается и в ушах свистит, словно воздух рассекает тонкая сталь, цепляя кончиком напряженные до предела нервы. Мужчина прячет за пазухой узел, сверкают в его прорезях каменья драгоценные, и сыплются на землю монеты золотые, переливаются при свете звезд и месяца. Ему бы успеть до корабля добежать и отплыть из места этого проклятого. Сам не знал, как оказался здесь. Не иначе, как нечистая сила заманила. Он слышал голоса русалочьи, певучие. Звали его к себе, или казалось ему. Но заплыл сюда, сам не ведал, как. Место незнакомое, ни на одной старой карте нет его, и не слыхивал никто. И рыскал князь по берегу, пока в ущелье не забрел и сокровища не увидел. Горы целые. Перед глазами хоромы новые промелькнули, шелка да жемчуга. Откуп бусурманам проклятым, новое войско и признание бояр и купцов. Нагреб князь драгоценных камней и золота, сколько руки унести могли, и кинулся прочь из ущелья, но едва вышел на свет, как обмер от ужаса. Земля волной морской вздыбилась вокруг него, плюется грязью в разные стороны, словно сама Навь рвется наружу из ее недр вместе с языками пламени. Сноска. Навь. Преисподняя. Ад. Содрогнулось все вокруг, и жуткая огромная чешуйчатая голова взвелась ввысь. На длинной мощной шее, покрытой иглами костяными, а черные перепончатые крылья чудища закрыли весь небосклон, одним взмахом выкорчевывая деревья и отшвыривая князя, как сошку, назад к ущелью на самые камни. Он уже думал, смерть свою встретил, глаза зажмурил и богам взмолился. Ничего ужаснее в жизни своей не встречал. Серый воздух провонял, и чешуя зверя невиданного отливала на свету переливами из аспидно-черного в темно-синий. Зверь голову жуткую к князю склонил и зашипел, как змея, совсем рядом, так что ноги задрожали, и по коже рябь ужаса прокатилась, поднимая дыбом каждый волосок. И вспомнилась ему легенда о золоте драконьем и страже его верном черном аспиде. Страшно стало до обморока и липких от пота ладоней. Неужто правда все, и он драконьи острова нашел? Так и стоял, прижимая к себе узел и не решаясь даже веки распахнуть, пока голос у себя в голове не услышал. «Бери, сколько унесешь, хоть все забирай, но за долгом я приду потом». Страшный голос. Он изнутри вьется, как хвост монстра вокруг ног князя. В мозгах паутины черной разрастается, заставляя чувствовать, как все сжимается от тоски неведомой, как вся радость покидает тело и душу, чтобы никогда не вернуться обратно. Кивал князь головой, не смея слова сказать, и драгоценности не выпускал из дрожащих рук. «А можешь все здесь оставить, живым дам уйти, и дорогу сюда забудешь, словно не видел никогда». Но мужчина вцепился в узел и прижал к груди, все еще жмурясь и не решаясь взглянуть на аспида. «Жди меня и готовься, смертный. Я приду за дочерью твоей младшей, когда время настанет. А пока купайся в богатстве и роскоши, вся власть этого мира к ногам твоим упадет. Только радости ты больше никогда не испытаешь, ни радости, ни счастья». Не испугала угроза князя. Детей у него не было. За все годы супруга ни разу не понесла. Каким только богам не молились и шаманам не платили, да лекарям заморским. Думал, легко отделается от твари. Да кому оно надо? Счастье-то с такими сокровищами, прошептал князь и веки приоткрыл. Тут же вскрикнул и пошатнулся. Прямо перед лицом его глаз драконий смотрит, не моргая, душу всю вытягивая. Янтарно-желтые глаза змеиные с тонкой полоской зрачка посередине затягивают во мрак, а в полоске отражение самого мужчины, и золото поблескивает всполохами. Несмотря на цвет диковинный, огненный, холодом смертельным повеяло, и кровь в жилах князя заледенела. «Беги, смертный, пока не передумал я», — побежал он, спотыкаясь к берегу и назад не оглядываясь. Поутру проснулся князь уже на корабле своем далеко в море. Солнце жжет лицо, и небо пронзительно синее сверкает над головой. Думал, приснилось ему все и привиделось. Только узел развязался, и драгоценности по палубе рассыпались. Как домой вернулся? Оказывается, почти год отсутствовал, а в его отсутствие родила жена двойню, мальчика и девочку. Мальчик сразу после родов умер, а девочка вся в мать, красавица дивная, с глазами небесного цвета, С тех пор князь разучился улыбаться и радоваться.